Нёс хлопчык бабулі лучынку. Як знішчылі вёску войскі НКВД. Лаўжы, Ашмянскі раён. На самай беларуска-літоўскай мяжы на Ашмяншчыне, за маленечкай вёскай Юсялішкі, добрая дарога ў бок Літвы сканчаецца і ўпіраецца ў поле. За нейкіх паўкіламетра бачная сцяна лесу. Гэта яшчэ беларускі лес. Калі прайсці грунтавой дарогай, раз'езджанай памежнымі джыпамі, роўна на поўнач, праз хвілін 10 выйдзеш у парослае пустазеллем немалое поле. І пасярод гэтага поля, сярод гэтай памежнай цішы, вока выхапіць невялікі мемарыял. Невысокі каменны крыж, а побач капліца. На крыжы напісана па-беларуску «Жыхарам вёскі Лаўжы, загінуўшым падчас баявых дзеянняў 23 лютага 1945 году». Што ж гэта за баявыя дзеянні вяліся ў Беларусі, калі фронт даўно ўжо быў у Нямеччыне? Адказ дае польскі надпіс на другім помніку, на капліцы. У гэтым месцы была вёска Лаўжы. У ноч на 23 лютага 45 году была пацыфікаваная войскамі НКВД. Былі забітыя ўсе жыхары, а таксама аддзел самаабароны арміі краёвай. Яніна Гаспаровіч жыве ў самым канцы Юсялішак у хаце, якая набліжэй да месца трагедыі. Жанчына з позіркам дабрадушным і адначасова дапытлівым. Чужыя людзі сюды не заходзяць. У 45-м Яніне было 10 гадоў, і сёе-тое яна памятае. Што здарылася? Выбили все, приехавши. Были поляки, партизанка после войны. Война пошевшись, не была кончившись, а пошевши тут где дали уже. Ну и что ж, НВД русская было с Ашмяны, че тут не издали. И заехали греться, а мороз таки был. Заехали греться, и тата тут пер, увошли. Че знаете, дедушка, кто мы ест? Тата каже, таки швед, ты раз никого не познаешь. Тата хитрый был, бороду загадывавши, как не лопали, не брали полопанку. Звездочки-то русские у шапках погрелись, а там якие вошёвши, а их добрых подводов пошло. Они все были зайшов, там пара человек до нас только близко. Дороги, может, пытались, добрые, я уже не скажу, я ж не велика была. Ну и поехали. Поехали, та, а наша корова как раз была на телене. Мама прачыхаецца там, устала, будзе, пойдзе каровы глядзець. Кажа, ой, бацька, прачхніся ты тэраз, што на небе робіцца, які пажар, недзе гарыць нешто. Нартуны, мусі, кажа, гараць. Тата, не, кажа, не нартуны, там дзе-то Лаўжы, наверна. Кажа, пэўна, Лаўжы гараць. Ну так і выйшло, і Лаўжы. Назаўта ўжо на ранку, чуе, вязуць каля нас гэтых. Вязуць гэты раненых. І паехалі. Павезлі. Тады ж чуем ўжо, што Лаўжы згарэлі, выбілі ўвесь народ. Толькі адзін быў хлопец, ён быў яшчэ не жанаты, ён быў у Вільна паехаўшы, то ён астаўся. Але і тут на месцы загінулі не ўсе. Прозвішча чалавека, які ўратаваў сваю сям'ю, дзедулейчык. А тут таких был дядулейчик, он потом выехал в большие солечники вот сюда. Тут еще на этом огнявистку поставил хату, и девочка была родившаяся у этой лапанца. А потом он еще займел 4 дочки и сына. Ну и вот, як. Ну, тогда чувать уже все чудно, что это. Ну, Лаўжы сгорели. Это было в пятницу на субботу, а у неделю мама пошла в костюм. послал костел, ну и вот и пошли сюда, люди собрались, глядеть, кто своих стали забирать. Был тут воянкуны, негибаны недалеко, одни за одними поженившись, так уже родня приехала, хоть где же какие косточки забирать там что. Девка была баба беременная, дететка лежит при ней обгаранной, и она лежит. Там и дети сгорели? Ну да, то все погорело, только тогда этот один, как я кажу, дяду Лейк, и он хитро был бервень навёрши, и под бервенями зробивши, как война, окоп, и все туда. И як он там, не увидели его, выходя, як он шагнул туда с кожухом и с жонкой, и эту девочку эту потягнул, по-пластунску эту окоп эту. И под бервенями, гене бервени, остались часть обгорела. А они там остались. Это вот, и он остался тогда на этом огнявистку, что поставил хату и поехал. Потом выехал большие залетники, уже, здайся, казали, померзший. Але у лаужах загинули не только акоўцы и несчастные жыхары. У очепленную войсками вёску загоняли усіх, кто трапляўся на дорозе, нават дзяцей. Гэтая операция больш подобная до карной акции, чым до бою. Вы кажете, что везли после пораненных. А это были пораненные НКВДисты? Ну, выходим. Выходит так. Да, а это НКВД, я не зашуровавшийся, и кто шел, задерживали, кто коля, вот тут дорога была, вот до костела, туда в магазин, где, допустим, проходили люди, так задерживали, вот тут бабуля, на моего мужа, бабуля жила, в початку вёска. Ну и гэты, и он пнёс кулёк лучины, его задержали, гэты погиб, и хлопчик там сгорел, 12 годков умел. И шел вот сюда бабуля, нес лучинку, потому что не было ни карасины, ничего в войне, что так нес кулок, и задержали яны, как он и шел у день. И погиб и этот хлопчик там. Это его завернули? Забрали, как увидели, что проедет, то и все, задержали. Мороз, зима, не так. А он только до бабули вышел, бабуля, ух, то это хотя бы. Все это подобно на некую карную акцию. Вот як попалили хатыни. Так и тут бы вышло. То же самое, что хатынь. Окружили кругом лес, от лесу им было видать, кто утекает. Только этот дяду Лейч, его батьки, жонки-батьки, вот у негибаны недалеко, то у древа улезши, глядели, каже, и хатка, и уже и горите, и на моего зятя, каже, все, и я их неведомости. А он, видишь, как остался он, счастливый был. А Лаужи была великая вёска тенья, где малей? 7 хатов тут, а 2 туды дали, и утекавши партизаны, и ты спалили. Денгелевские фамилии были. 2 там хатки, а это 9 уже у всех считалось. А як хлопчика того звали, вы не памятаете, якого завернули? Стась Воронецкий. Стась Воронецкий? Ну. И было ему? 12 годов. Стась Воронецкий. На перший погляд можа падацца, што беларускі помнік праўду хавае, а польскі расказвае. Але насамрэч усё не так проста. Беларускі крыж з'явіўся першы на пачатку 90-х, і тэкст на ім рэдагаваўся раённымі ўладамі. Польская ж капліца была пабудаваная толькі праз дзясятак гадоў. У першага помніка была ініцыятарка. Імя яе Гелена Альбертаўна Пашкель. Яе маці забілі проста на прыступках касцёла ў вёсцы Анжадава, кажа Яніна Гаспаровіч. Яе матку па нешчасцю там дуранькі ехаў, страляў, а яна з касцёла выйшла і папала пуля ў яе і забілі матку. Так Гена Гельча, яна была ў Ашмянах жыла, яна гэты беларускі помнік паставіла яна, а нашы ўжо каплічку паставілі па-польскаму. І гэты вой. Ксёнц Ашкялойч мадліўся, прыехаўшы. Былі палякі з Польшчы, аўтобус прыйшоўшы. Тут, Божа, якое была так дафіляда, хорошо. Да гэтага помніка вельмі цяжка дабрацца, бо ён ледзь не на самай мяжы, але са страшнага летапісу вайны вёску Лаўжы ўжо не выкрасліць. У Лаўжах загінулі 25 мірных жыхароў, 50 байцоў арміі краёвай. Колькасць ахвяраў з боку карнікаў невядомая.